Точно? Не имеет. Он пасынок Ефросиньи. Пришлось мне там побегать, поискать, но не зря старался. Одна старая родственница поведала мне, что когда Августа, будущая Ефросинья, сбежала из-под венца, это был не просто побег. Рухнули грандиозные планы Стуба, так как отдавал он дочь за владельца кожевенных заводов. Жених был стар, но для дела это даже хорошо. Скорее бы помер, а там всю власть захватил бы через Августу ее отец. Получается, разрушила она дело, сулящее миллионы, — проговорил Кочкин. — Именно так, — кивнул фон Шпинне. Поэтому-то проклял старик Стубе свою дочь и сказал, что деньги свои скорее зимой в прорубь выкинет, чем они ей достанутся. А потом, спустя какое-то время, он ее простил. И, как выяснилось, простил потому, что она его обманула. Ведь Стубе, как ни крути, остался без наследников. Кому все передавать? Некому. Жена к тому времени померла. А тут Августа с покаянной головой, мол, так и так, есть у тебя внук, наследник. И выдала Всеволода за своего родного сына. Ну, будто бы она его родила. Старик поверил. Последние дни вообще счастливым жил. Но наследство, как и обещал дочери, ей не оставил, а записал все на Всеволода. — А как же Щеколдаев? Как вы поняли, что он полюбовник Саватеевой? — Тоже поездка в Дерпт мне помогла. Там я выяснил, что последний раз Августа ездила к отцу, уже когда узнала, что он наследство Всеволоду отписал, потому как перехватила письмо, адресованное пасынку. И поехала она не одна. По словам местных, сопровождал ее мужчина, военный, видный. А я с собой брал некоторые фотокарточки. Предъявил. Опознали Щеколдаева. И зачем она его с собой брала? А вот ты мне скажи, зачем? Зачем брать с собой убийцу и душегуба? Наверное, для этого, для душегубства. Однако к моменту их приезда старик тихо помер. Как быть? Такой куш ушел. Вот они и придумали всю эту карусель, на которой мы с тобой последнее время катались. И что получается? И скорость, и шум в ушах, и ветер в лицо, и лошади под нами. Можно шашку выхватить и размахивать ею направо и налево. А на деле что? Все не настоящие, и не мчимся мы вперед, а крутимся на месте. Нет, хитер. «Ох, как хитер, унтер-офицер!» — сказал начальник сыскной и замолчал. Потом, чуть подумав, добавил. «Но и мы тоже ведь не лаптем консоме хлебаем!» «Умный вы, Фома Фомич!» — спокойно, без подобострастия сказал Кочкин. «Но не то чтобы умный!» Начальник сыскной сощурил глаза и посмотрел поверх головы своего чиновника по особым поручениям. «Хотя это, конечно, не скромно. А я, пожалуй, соглашусь с тобой. Глава 45. Визит вдовы. Начальник сыскной сидел в своем служебном кабинете и просматривал какие-то документы, когда дежурный доложил, что его хочет видеть графиня Можайская. «Графиня Можайская? Ну что же, проси». Придерживая рукой юбки, Елена Павловна вошла в кабинет фон Шпинне, откинула с лица вуаль. «Здравствуйте, господин полковник. Не прогоните?» Графиня была в трауре, но лицо ее не выражало особой скорби по умершему мужу. Оно несло печать усталости и более ничего. «Только после того, как узнаю о цели вашего визита», — пошутил Фома Фомич, затем вышел из-за стола, провел Елену Павловну к свободному стулу и вернулся на свое место. «Итак, я вас слушаю. Привело меня к вам, Фома Фомич, исключительно любопытство. Женское любопытство». Елена Павловна замолчала, очевидно раздумывая, как высказать начальнику сыскной свою просьбу. «Да-да, пожалуйте», — кивнул он. «Я хотела бы из первых уст услышать всю эту историю. Но вы понимаете, о чем я?» «Да, я понимаю вас. И когда же вы желаете ее услышать?» «Если вам будет удобно, то прямо сейчас». «Ну что же, слушайте», — со вздохом в голосе сказал фон Шпинне. Собрал в стопку лежащие перед ним бумаги, сунул в верхний ящик стола и начал свой рассказ. «Сложность этого дела, госпожа графиня, обращайтесь ко мне, Елена Павловна. Сложность этого дела, Елена Павловна, заключалась в том, что никто не покушался на его превосходительство». «То есть как никто?» — удивленно вскинула плечами графиня. «А вот так? Никто. Целью преступников был совсем другой человек». «И кто же это, позвольте узнать?» «Саватеев Всеволод Петрович. Вам о чем-нибудь говорит это имя?» «Нет, я слышу его впервые», — ответила графиня, спокойно глядя в глаза начальника сыскной. «Всеволод Петрович Саватеев — это тот самый человек, который напал на его превосходительство памятным майским вечером. Странно, что вы о нем не слышали». «Почему странно?» — удивилась Елена Павловна. «Дело вот в чем. Саватеев с детства страдает психическим заболеванием. Нет, оно не опасно и вовсе не делает его безумцем. Просто иногда у него случаются видения». Заметив у гостя какое-то беспокойство, начальник сыскной успокоил ее. «Все, что я рассказываю, напрямую относится к делу о нападении на губернатора. Итак, у Саватеева случаются видения. Характер этих видений странен и с точки зрения современной медицинской науки мало объясним. Ему кажется, что изображение на иконе оживает, разговаривает с ним и даже сходит оттуда. Это вкратце, чтобы предварить дальнейший рассказ. Теперь о том, почему я сказал «странно, что вы не слышали о Саватееве». Он в марте этого года находился в Пантелеевской больнице. И вот тамошний старший ординатор Закис показывает, что несколько раз Саватеева навещала графиня Можайская как представительница благотворительной организации «Сестры Милосердия». «Но я не состою в «Сестрах Милосердия». И в Пантелеевской больнице я никогда не была», — воскликнула графиня. «Охотно вам верю. Там была совсем другая женщина. И вот эта женщина выдавала себя за вас». Видя, как графиня напряглась после этих слов, начальник сыскной сменил тему. «Но об этом мы поговорим чуть погодя, а сейчас начало этой истории». «Вы уж и не рады, наверное, что пришли». «Нет-нет, мне очень и очень интересно. Тогда продолжим». «История эта началась много лет назад. И сразу в двух местах. В городе Дерпте, где родилась Августа Мозель, а также в деревне Большие Костры, которые сейчас именуются просто Кострами и находятся в 17 верстах от Татаяра. В этой деревне у помещика Дубова родился сын от крепостной девки. И вот они, Августа Мозель и незаконно рожденный сын помещика Дубова, являются главными фигурантами в деле о нападении на его превосходительство. Вы, наверное, задаетесь вопросом, как Августа Мозель оказалась здесь, у нас? Отвечу. Она сбежала. Сбежала прямо из-под венца с денщиком Петром Саватеевым к нам в Татаяр. Приехали. Августа крестилась в православие. Нарекли ее Ефросиньей. И тут же, после крещения, они с Саватеевым обвенчались. Жили дружно, в достатке. Бывший денщик получил от отца в наследство несколько скобяных лавок, так что деньжата водились. Но не все было так гладко, как может показаться. У Петра Саватеева от первой жены, которая умерла, когда он служил в армии, был сын Всеволод. И поскольку девать его было некуда, жил Всеволод вместе с молодыми.